Майкл Луин, умей задать вопрос, если тебя навестят пантеры. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Романы. Перевод с английского. Москва. Слово. 1995 год. Если тебя навестят пантеры. Ты никогда не первый, ты никогда не последний, ты просто следующий, лейтенант Джо Джонс. Если тебя навестят пантеры, не трусь и блюди манеры. Огден Нэш. Пантера. Глава первая. Новость принес Лоринг, дворецкий. Время, по-моему, он выбрал не самое удачное. На любом званом вечере всегда найдется какой-нибудь болтливый британец. Однако сейчас он как раз замолчал, набив рот едой, что позволило вставить свое слово и гостям поинтереснее, вроде начальника полиции. Разговор шел о бомбах и террористах. «Кто бы мог подумать, что они заведутся в Индианаполисе», — сказала наша хозяйка, миссис Вивен, и тронула пальцем простое жемчужное ожерелье у ворота своего простого черного платья. Страха в ее голосе не чувствовалось. Я был рад, что она поддержала разговор, а не отмахнулась от него, как от очень-очень скучного. «Но наши террористы пока ничего не взорвали», — сказал человек, сидевший слева от миссис Вивиан. — Я прав, шеф? Шеф полиции явно предпочел бы обсуждать что угодно, только не экофронт. Тем не менее, отвечал он вполне непринужденно. — Нет, Дик, свою первую бомбу они все же взорвали. На кукурузном поле рядом с шоссе на Лебанон. — На кукурузном поле? А она не сама там выросла? — засмеялась миссис Вивен. Перед обедом я успел хлебнуть немного виски, поэтому смело спросил, может быть, они не случайно выбрали этот район? Как вы считаете, шеф? Подняв брови, начальник полиции повернулся ко мне. Его лоб прорезали морщины, делая его похожим на кукурузное поле. Мои специалисты из отдела по борьбе с терроризмом думают, что место просто оказалось удобным, вот и все. «А если на северо-западе города находится их логово?» — спросил Дик. «Было бы неприятно, во всяком случае, для тех из нас, кто работает там». Шеф отпил воды из бокала. «С тем же успехом можно предположить, Дик, что они сбивают нас со следа». Дик был пожилым адвокатом с загорелым обветренным лицом и такой комплекцией, что было ясно, завтра утром он выскочит на пробежку, сколько бы сейчас ни выпил. «Я и не знал, что у вас есть такой отдел, шеф», — сказал я. «Специально создали для борьбы с экофронтом?» «Да нет, он существует уже много лет. Иначе у нас давно начались бы проблемы». «Их не было, потому что в городе, видимо, некого терроризировать», — сказал я. Шеф пронзил меня взглядом, который мой приятель из полиции окрестил детоубийственным. «Конечно, Индианаполис не первый в списке у этих психопатов, но быть начеку не мешает, тем более что у нас все чаще проводят разные крупные мероприятия — съезды, концерты, панамериканские игры». «Не забыть мотогонки и соревнования по легкой атлетике», — громко поддакнул Дик, кивнув головой. «Индианаполис уже давно не маленький город», — продолжал начальник полиции. «И не забывайте, что 5 других бомб эти чокнутые подбросили не на кукурузное поле, а в большие здания. Взорвись хоть одна из них!» Он замолчал и по очереди посмотрел на всех нас, чтобы дать время осмыслить ужасные последствия такого взрыва. Однако мы вовремя обезвредили бомбы. Миссис Вивен несколько сбила цену успехов полиции. Подняв глаза от своих жемчугов, она сказала: «А по 43-му каналу передавали, что все 5 бомб не были поставлены на взрыв. Она взглянула на начальника полиции, ожидая подтверждения своим словам, но, не дождавшись, продолжала. И потом террористы каждый раз звонили на телевидение и сообщали, куда подложили бомбу. «Ну, если уж террористы — неизбежное зло, — сказал я, — предпочитаю таких, у которых бомбы не взрываются». Но шеф полиции не обратил на меня никакого внимания и повернулся к миссис Вивен. Его улыбка была широкой, белозубой и ироничной, словно он уже готовился к следующим выборам. «Я знаю, Шарлотта, что часть населения не принимает экофронт всерьез. Ведь его члены выступают за такие прекрасные вещи, как, скажем, чистая вода. К тому же они предупреждают о своих бомбах. Но если тех, кто заявляет, мы могли бы взорвать ваш штат ко всем чертям, но пока не станем, вы готовы считать героями или просто порядочными людьми, мы поссоримся». «Да нет же, я хотела лишь сказать», — начала Шарлотта Вивиан. Но мы так и не узнали, что именно она хотела сказать. Как раз в это время вошел со своей новостью Лоринг. Действовал он четко по указаниям. Возможно, в такого сорта делах существуют определенные правила. Например, дурные вести следует сообщать только во время перемены блюд. Не исключено, что благодаря выучке сомнения дворецких вообще не мучают. Не знаю. Сердце у меня забилось как бешеное, и совсем не от нежных чувств. «Мадам...» «Слушай, Лоринг», — сказала миссис Вивен, — «в чем дело?» «Мадам, к моему прискорбию, я вынужден сообщить вам, что мистер Рипли...» Лоринг выдержал паузу. Он знал свое дело. Все присутствующие впились ему в лицо и ждали. «О, Боже!» — воскликнула миссис Вивиан и посмотрела на пустой стул. «Мистера Рипли нет с нами, а я даже не заметила. Хороша хозяйка!» На другом конце стола болтливый британец дважды по-дурацки хохотнул. «Помолчите, Квентин», — попросила его миссис Вивиан. Квентин сунул в рот хлебную палочку, а все остальные, уставившись на пустое место, где стоял нетронутый бульон и салат из омаров, пытались вспомнить, кто там раньше сидел. Хотя на обед было приглашено 22 человека, и далеко не все знали друг друга, каждый быстро сообразил, кто такой Рипли, громогласный пьянчуга, который чистил адвокатов, схватил за грудки шефа полиции и пнул ногой сиамскую кошку миссис Вивиан. «Итак, мадам», — снова начал Лоринг, — «мне выпало... пренеприятнейшая обязанность уведомить вас, что в настоящий момент мистер Рипли лежит в гостиной за креслом». «Господи!» — сказала миссис Вивиан. По стулу прошелестел шумок. Я сидел молча. Парень, я крутой, и к жизненным передрягам мне не привыкать. У него в груди... — говорил тем временем дворецкий, чеканя каждое слово, — торчит по рукоятку кинжал, а турецкий коврик залит кровью. Итак, к величайшему сожалению, мистер Рипли мертв, и все улики указывают, по первому впечатлению, на то, что это убийство. Реакция на новость Лоринга была разной. Глубокие вздохи, выпученные глаза, нервные ухмылки, возгласы «Черт, Боже!» и тому подобное. Губы миссис Вивен тронула улыбка, но прежде чем она успела открыть рот, британец сказал: «Если убийца сумел попасть ножом в сердце Уилмера Рипли, то, перефразируя Ноэла Коварда, он или она совершили чудо ловкости». Примечание. Коуарт Ноэл Пирс, 1899-1973 годы, английский драматург. «Отлично, Шарлотта, отлично!» — похвалил хозяйку. Грузный человек на другом конце стола. Он был в дорогом сером костюме, который обошелся бы мне в квартирную плату за год, если бы, само собой, я платил за квартиру. От одобрения улыбка на лице Шарлотты Вивиан ярко расцвела. Она встала и сказала Лорингу, хотя на самом деле обращалась к гостям. «Итак, Лоринг, нам всем придется пойти в гостиную и осмотреть труп». Гости переглянулись. Чтобы предотвратить ненужную суету, миссис Вивиан повысила голос и добавила: «По счастью, среди нас находится настоящий частный сыщик. Разрешите представить Алберта Сэмпсона. Мистер Сэмпсон, поднимитесь, пожалуйста». Под охи, ахи и жиденькие аплодисменты я встал на ноги. «Такие люди по нашим временам — большая редкость», — продолжала она, — «старомодный, одинокий, верный рыцарь частного сыска». «Я правильно говорю?» Я слегка поклонился. «Его контора находится на Виргинии-авеню, возле площади Фаунтен, над закусочной. Уже много-много лет он выслеживает преступников на мрачных улицах Индианаполиса. Меня заранее предупредили, что кому-то на моем обеде угрожает опасность, и когда я увидела в Стар рекламное объявление мистера Сэмпсона, то взяла на себя смелость пригласить его сюда. Конечно, среди нас присутствует и многоуважаемый начальник полиции, но он здесь только в качестве гостя и друга. Надеюсь, он не будет возражать, если хотя бы раз мы обойдемся без его помощи». На очаровательную улыбку хозяйки дома шеф полиции ответил не менее очаровательной улыбкой. «Так что давайте пойдем за мистером Сэмпсоном в гостиную. Только будьте осторожны и ничего не трогайте. Помните про улики. Надеюсь, мистер Сэмпсон захватил с собой все необходимое, чтобы снять отпечатки пальцев с кинжала. Извините, если влезаю в вашу работу, мистер Сэмпсон». Мы тоже обменялись улыбками, но ее улыбка была куда очаровательнее моей. После осмотра места преступления мы, думаю, сможем вернуться за стол, а мистер Сэмпсон продолжит следствие. Возможно, ему придется вызывать нас по очереди из столовой для допроса с пристрастием. Да, и постарайтесь в это время не мешать Бену, нашему кинооператору. Миссис Вивиан повернулась к декоративной ширме в углу, откуда вышел высокий парень. На одном плече у него лежала видеокамера, на другое свешивалась с уха длинная серьга. «Через 2-3 дня, — добавила хозяйка, — каждый из вас получит копию пленки». Щедрое обещание гости приветствовали одобрительными возгласами. Все, наконец, осознали, что стали участниками особого рода действа. По сценарию, обговоренному в середине дня, Бен должен был снимать меня, пока я осматриваю место преступления и собираю улики. Затем, после возвращения гостей к столу, я стал бы вызывать их поодиночке и парами для дачи показаний. Меня даже снабдили списком остроумных, а иногда и рискованных вопросов личного характера, которые следовало задавать каждому. В конце обеда предполагалось всей компанией просмотреть пленку, обсудить версии и раздать призы тем, кто заметил самое важное и догадался, как было совершено преступление. Для призов предназначалось различное количество шампанского. Вечер обещал стать очень интересным, ну просто до чертиков. Так низко я еще никогда не падал. «Итак, — сказала миссис Вивиан, — мы следуем за вами, мистер Сэмпсон».